Запись 11. Довольно интересный проект. Я остановил закольцованный ролик в презентации, и теперь Коуджи-сан, задумчиво глядя на большой экран в конференц-зале, высказывал мне свое мнение. И довольно сложный в реализации. Я бы даже сказал, что Нецучи Микада браться за реализацию такой системы не стоит. Впрочем, чего-то подобного от тебя и нужно было ожидать, Юта-сан. Использование элементов распределенной сети статистического мониторинга — это ты с самого начала задумал? Ну, я так и думал. Я скромно улыбался. Естественно, о том, что мониторинговая часть системы статслежения будет не только распределенной сетью для управления амулетами-эффекторами мистических домов, но и фактически ее сенсорной частью, я по-прежнему сообщать не собирался. Скорее всего, Сугавара-сан что-то подозревал, но вот о масштабе и количестве контролируемых параметров вряд ли. Сделать из монолитного куска материала фактически интегральную микросхему наложением рук, пусть и работающую на мане, звучит как полный бред, правда? Ну, может быть, насчет микросхемы я и загнул. Материалы, как их ни поромь, имеют структурные ограничения на возможность проявления эффекта от истечения маны сквозь данный материал. С другой стороны, почему-то кремниевая логика обычных микросхем, вроде разного рода процессоров, которые, по сути, единый кристалл, кусок силиката, выращенный послойно, никого не смущает. Так что фэнтезийный штамп, когда на друзе драгоценных камней на коленке собирается искусственный интеллект, выглядит, в общем-то, не таким уж и дебильным. А, ну да, о чем это я? Тут некоторые без палева запиливали синтетическую личность на базе демона-платформы и ничего. Правда, как и в мире нормальной науки, в магических изысканиях царило тоже деление. На 1000 простых пользователей приходится один человек, который понимает всю сложность сделанного и вообще понимает, как оно работает. Единственное серьезное отличие мага от человека с девайсом – то, что обычно сам моноюзер и является устройством, инструментом, если хотите. С другой стороны, функционал доступных фишечек это только ограничивает. Их же все в голове держать надо. Впрочем, вернусь к презентации. После нападения Аякаси из Минато но Дзию стало ясно, система предупреждения не панацея. Даже если демон не владеет ничем бьющим по площади, достаточно знать особенности инфраструктуры столь уязвимого объекта, как город, чтобы нанести огромный вред жителям, пусть, может быть, и не завязанный напрямую на физический ущерб. Это мне еще повезло, что Такамия, по сути, достаточно автономный объект сама по себе. Водохранилище под боком. Электроэнергию дает сеть относительно маломощных городских ТЭЦ на мазуте и газе, которые к тому же привязаны к городским объектам. У университета, например, своя независимая энергосистема. Понятия не имею, что бы я делал, если бы город получал энергию от каскада ГЭС. Защитить протяженные линии электропередач и сами плотины куда сложнее, чем город с его более-менее децентрализованной инфраструктурой. Короче, ответ, как защитить город, напрашивался сам собой. Нужно, первое, снизить скорость проникновения в город до приемлемой для реакции патруля отряда, и второе, в случае боя, не дать нападавшим устроить его на улицах, где могут пострадать жители. Собственно, мистический дом в его классическом варианте обеспечивал и то, и другое. Действительно, очень удобная пространственная техника для этих целей. Собственно, она и разрабатывалась для организации засад и тайных нападений. И изюминкой моего проекта было то, что мистический дом я собирался использовать адресно, по месту проникновения демона с незарегистрированной сигнатурой. Собственно, все время с момента, как меня осенило, и до вчерашнего вечера, я решал одну проблему. Как сделать так, чтобы при срабатывании мины на включение сокрытого внутрь утягивало не всех моноюзеров, а только определенных. К сожалению, я выяснил, что активация сокрытого в том виде, что была использована дедом в Нейхаре, никакой селекции цели не обладала. и на скрывающие амулеты тоже плевала, даже на мои. Подозреваю, диссипаторы правительственных магов, запирающие ауру в теле владельца, ничем принципиально не отличаются. Когда я после ряда экспериментов, бедный Зак, опять я заставил его сливать ману в амулеты несколько дней подряд. Понял, что в принципе этот параметр можно настраивать, методом тыка определив, какая часть световых линий отвечает за формирование у амулета физического расположения пятна захвата в пространстве. Спасибо за ту методичку по применению мистических домов, Коуджи-сан, что вы мне дали. То я пошел рисовать презентацию и сдаваться региональному директору социального комитета. Смысл моего плана перехвата был довольно прост. Кроме того, что разместить такие заметные после срабатывания техники по значительной площади периметра города без одобрения регионального офиса было невозможным, по крайней мере, магу без клана, мне еще нужно было заработать официальные очки репутации, нечто, что Коуджи-сан мог бы использовать для формирования положительного отзыва на запрос о предоставлении территории города в качестве поднадзорной клану Амакава земли. Раз уж мы согласовали свои действия с КУЭС, то тянуть больше не стоило. Тем более, не прикрыв город хотя бы кольцом защиты, идти на терки с гаванью было чревато. К тому же, я, кажется, смог придумать достаточно неожиданный для бандюков от мира сверхъестественного асимметричный ответ, не слишком опасный в плане реализации и крайне болезненный по последствиям. Проклятие. Реально замуровали демоны. Но необходимость в легализации нарастала, как снежный ком. Кроме демонической, ведь была еще и обычная якудза, которую пока удалось ошеломить контрударом при защите, но если они не будут ощущать за спиной у меня официально признанного клана, у некоторых горячих голов может возникнуть очередная идея проверить на прочность наглых выскочек, посмевших ставить Гакуда условия. Это даже несмотря на то, что отряд официально прогнулся под папашу Харухи. Тоже еще одна головная боль, если подумать. Уверен, отцеевская братва постарается обрезать все слухи о случившемся. Такой фейл отрицательно скажется на их репутации. Но информация имеет свойство просачиваться. Пачи нашел и выцепил меня во время перерыва в работе с амулетами в помещении полупустого склада строительной компании Такэми. Судя по тому, что осьминог озаботился приватностью беседы и подобрал время встречи здесь, это было что-то довольно личное. И тут такое официальное обращение. «Амакава-сама, нам нужна ваша помощь». Я невольно поморщился. Голова была забита техническими подробностями до обеденных экспериментов, а тут отвлекают. «Пачи, ты же знаешь мое отношение к титулам и к вассалам. Хочешь чего спросить, спрашивай прямо. Я твой сюзерен, имеешь право». «Харухи хочет ребенка». Как я и просил, вопрос прозвучал максимально прямо. Хорошо, что я в этот момент ничего не ел, так и подавиться можно. «Поправь меня, но ты наверняка читал подборку по смешанным семьям в клановом архиве, так? Подстройка даже при самых благоприятных условиях занимает не меньше 5 лет. В среднем цифра 7». «Ага, читал. И в чем проблема?» Вместо ответа Аякаси протянул мне несколько файлов с бумагами внутри. На первой стояла печать диагностического отделения Центра матери и ребенка в Киото. Гермафродитизм. Проклятие. «Ясно». Я отложил документы в сторону и потер пальцами виски. Документов, собственно, было 2 комплекта. Один из поликлинической больницы Такамии и второй с датами за вчера из Киото. Демон возил свою супругу на экспресс-диагностику. «Скажу прямо, я не смогу ее вылечить при помощи света. Заболевание врожденное. Особенность половой системы у женщины. Все половые клетки дифференцируются еще до рождения. Она в курсе?» «Пока нет». Пачи смотрел в пол, лицо застыло, как маска. «Результат озвучивают тому, кто платит за обследование». «Врачи дают период остаточной фертильности от полугода до года». Выудив соответствующий лист из кучи, я показал его вассалу. «Если Харухи забеременеет, то цикл остановится, скорее всего, на несколько лет, особенно если его затормозить соответствующим противозачаточным. либо затормозить заранее. Врач из Киото сказал, что во втором варианте, скорее всего, это будет то же самое, что просто подождать. Мы сидели и молчали. А что было говорить? Прецедент экспресс-конвергенции демона был получен лично мной, случайно. Ты же понимаешь, что есть куча факторов, от наполнения силой до реципиента крови. Безнадежно спросил я. Видел, что демон уже принял решение, и отговорить упрямца я так и не смогу. Это исключает тот факт, что, возможно, метод действует только на Хиноем. И при ошибке или не подействует, или убьет тебя на месте. А Геха прошла по краю. У нее глаза наполняются внутренним светом, когда она говорит о нашем малыше. Беспомощно улыбаясь, проговорил осьминог. Меня просто пробрало дрожью. Вот таким я его еще не видел никогда. Человек с такой улыбкой запросто сходит с края крыши или железнодорожной платформы. Идиотский восточный менталитет. Тут думать надо, а не красиво уходить в закат, блядь. Некоторое время я массировал виски, пытаясь прикинуть так и этак. Идея мне не нравилась категорически. Ни сама по себе, ни тем, что нормальное исследование я не проведу и остается надеяться только на удачу. Существенно сузив диапазон, где эту удачу придется ловить. Видно, судьба у всех Амакава такая. Но один из первых моих сторонников был мне дороже всех врагов на свете. Выбор сделан, к черту сомнения. «Почи!» Демон перевел на меня взгляд и тут же растерял всю свою беспомощную загадочность. Видно, что-то такое было у меня с лицом. «Бери 2/4 из школы Тенгу и забирайте из Наихары пленников Ину. Только их. Снапи пусть остается. И организуй мне встречу со своей супругой. Не вздрагивай так. Я не для серьезного разговора, на который кое у кого не хватило духа. И это, конечно, с моей стороны звучит как попытка оправдаться, но все-таки ты этого дракона разбудил сам, и последствия будут на тебе». Почти вздрогнул еще раз, с некоторым почти испугом глядя на меня. Не знаю, о чем он подумал, но все равно уверенно и низко поклонился. «Что ж, я не Канаме, и уж тем более не Йокаин, но думаю, это будет хороший наглядный урок для всех. Я вам покажу, как Амакава решают проблемы».